Княжеводцы. 23 июля. Годовщина трагедии деревни Княжеводцы в Мостовском районе Гродненской области. На бывших дворах когда-то большой деревни сгоревшие груши выгнали побеги из корня, и те отростки стали уже деревьями. Млеют на солнце дички, томятся на безлюдье. Им не хватает хат, амбаров, сеновалов, гумен, возле которых было бы так уютно расти. Им не хватает воробьев, что шебуршали бы в листве, таскались бы за чубы на потеху степенным курам-цокотухам, крали бы у них крупу, искушая своей дерзостью котов-охотников. Одна лишь усадьба восстала из пепла на месте большой деревни. Одна из 200. Простая деревянная хата. Как-то почернела она. Может, от напоминания о том черном горе, на котором стоит? Притулилась хата к белой высокой березе. Тянется береза вершиной в небо. Хочет оторваться от земли. В хате часто говорят о былом огненном ужасе, и не проходит испуг у березы. Мальчик, который летом приезжает сюда из Гродно и прогуливается над Неманом, не ведет под дичку дружков, потому что их здесь нет, не с кем ему дружить. Черный барс — единственный мальчиков друг. Вернувшись с утренней рыбалки, мальчик занимается в хате каким-то своим делом, с барсом играет редко. На пороге хаты стоит хозяйка, тетка Ганна Андреевна Бородавка, пожилая женщина в черном капоте и белом платке, изрезанном морщиной лицо, сухие запекшиеся губы, она похожа на монашку. Тревожные глаза, которые видели так близко смерть. Смерть стояла над двумя затаенными в крапиве людьми. Женщиной и ее мужем. Смерть была в мышастой шинели, в тигровой накидке и зеленой каске. Такую видел ее женщина, и, должно быть, от бабки внук научился представлять смерть именно такой. Он лепит множество фигурок из буро-зеленого пластилина. Фигурки фашистов вытягивает, как будто сознательно, на манер старых готических мастеров, и выходят они из-под его пальцев длинными, словно какие-то человекообразные червяки. Это уже в хате, куда мы приглашены, где хозяйка рассказывает. Цитата. «Говорили все время, что будут бить княжеводцев, но мы все не верили. И вот однажды моя свекровка встала и говорит, «Вставайте, уже княжеводцы оцеплены». Мы встали, глянули в окно. Немцы стоят один от одного, как от стенки до стенки. Мой муж говорит, «Пойду я куда-нибудь схоронюсь. Пойду, будто по риску, коню». А я у него и не спросила, куда же мне деваться, что мне делать. Потом я вышла, начала его искать и нигде не нашла. Иду и кличу его тихонько, а он говорит, «Иди, иди, не останавливайся, я в крапиве тут лежу. Иди, — говорит, — к хате, ляг в межу и ползи сюда ко мне». И я так подползла к нему. Легли мы одно к одному головой и лежим. И слышала я, лежа в борозде, как шли люди. Одна соседка заплакала, но они не кричали на нее, а что-то ей все тихонько говорили. А после они зашли к моей свекровке. Я слышала, как они брали ее, свекровку мою. Потом еще один немец, как забрал свекровку мою, заговорил по-немецки, «Пойду, Фарзухан». Фарзухан, искаженный немецкое «Ферзухен», попытаться в данном случае здесь искать. Зашел в хату, посмотрел и ушел. Тогда пригнали людей из соседних деревень брать наше добро, что осталось. Выгнали коров, подошла наша корова, стала над нами и чмыхает. А мы боимся, чтоб кто не заметил, чего она здесь остановилась. Потом те люди, что были с лопатами, пришли, отогнали корову А нас не заметили. Антон мой говорит, людей закапывать пошли. И еще нам все не верится. Слышим мы, как из нашей хаты все берут, как солому резку взяли на дворе, плуг, брану искали. Потом уехали, стихло все снова, и мы думали, что все уже успокоилось. А после уже стрельба, стрельба, стрельба. И из пулемета стреляли, и так по одному, и из автоматов. Мы лежим, а потом уже видим, горит, все горит. Уже наш дом горит, и соседи за нами горят. Один наш сосед, Ковш Миколай, вечером как-то раньше зашел к нам и говорит, «А как будут нас когда-нибудь поджигать, так я залезу под печь, подожгут хату, разгорится хорошо, так тогда в дыму я выскочу и убегу, и все будет в порядке». Он так потом и сделал, когда запалили все хаты около того дома, где он под печь спрятался, немцы стали что-то говорить, потому что они так делали. Дом запалят и стоят кругом, ждут. Ковш залез под печь, а немцы запалили его хату и стояли. Тогда он выбежал из огня, и его поймали. Это люди рассказывали из других деревень, которые подводчики. На нем были резиновые сапоги, немцы приказали снять их. Стащил он один, стащил другой, и тогда ему сзади в голову выстрелили. Говорили люди, что закопали его в той большой яме вместе со всеми, но сбоку. Стояли они около хат, пока все дотла не сгорит. Как же там усидишь под тем припечком? Все они были в немецкой форме, в плащах, в таких пестрых и в касках все. Было это 23 июля, как раз сегодняшним днем, в 43-м. Конец цитаты.